Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного Абдулом Филинчиком. Пустынники. Из всех неприятных существ, обитающих в сладкой пустыне, подземные пустынники, пожалуй, самые неприятные. Для появления на свет и пробуждение к жизни пустынника необходимо выполнение следующих условий. Первое. Мыслящий, зыбучий песок. Первым обязательным условием появления на свет пустынника является мыслящий, зыбучий песок. На территории Замонии самые большие залежи мыслящего песка находятся в дюнах Убистран и некоторых областях сладкой пустыни. Второе. Мертвецы. Сомнительным прошлым. Для появления на свет пустынника необходимо также, чтобы минимум одна, а еще лучше несколько, личностей с самым скверным порочным характером провалились в этот песок и обрели в нем вечный покой. Третье. Жара. Еще одно непременное условие. Зыбучий песок должен на протяжении нескольких столетий подвергаться разогреву под воздействием экстремально высоких температур, в результате чего он спрессовывается до твердого монолита и передает все свои интеллектуальные свойства застрявшему в нем скелету. Четвертое. Жертва. Четвертое и последнее условие. Одно или несколько живых существ должны встать лагерем как раз на том месте, где захоронены упомянутые выше скелеты. В случае выполнения всех этих условий возникает феномен, обозначенный в священной демонологии как «опасное пробуждение». Подобно клещам, скелеты долгое время дремлют под толщей песка, а затем, вдруг проснувшись, выскакивают на поверхность и предательски нападают ночью на ничего не подозревающего, сладко спящего путешественника. Опасное пробуждение. За первым пальцем показался второй, затем третий, четвертый и, наконец, на поверхность вынырнула вся пятерня. Потом песок рядом с ней вдруг осел, и из образовавшейся воронки вылез череп. То же самое произошло еще в нескольких местах на территории лагеря, внутри кольца костров, защищающих нас от непрошенных гостей. Почти все рептилии и насекомые моментально растворились в темноте. Скелеты торчали теперь из песка, уж почти по пояс. На них частично сохранились остатки прежней одежды, проржавевшие кольчуги и шлемы. Некоторые из них размахивали зазубренными мечами. Похоже, эти жертвы зыбучих песков в свое время были пиратами. «Тревога!» — закричал я. «Тревога!» Один из скелетов уже полностью выкарабкался из песка. Его кости были покрыты толстым слоем сахарной пудры, что придавало ему еще более зловещий, неестественный, мистический вид. Он запрокинул лысую голову и дробно заклацал зубами, что, по всей видимости, означало довольство собой.